К адвокату я решил поехать спустя пару часов после возвращения бойца Могры. На душе кошки скребут, и самое время развеяться. Адрес адвоката мне передали через мальчишку на посылках. Не иначе как Варек постарался, подыскал толкового спеца. Небесный город, честно говоря, не самое лучшее место для адвоката. Место отморозков от рыцарской братии, которые убьют быстрее, чем будут извиняться. Небесный город — это нечто. У местных есть поговорка. С небес улетел на небеса. Недаром я заезжал в Шакти через север, а не через запад или юг. Ехали вчетвером. Я, Могр, Гумус и еще один боец. Норвилл. Большее число — это привлекать к себе внимание. Меньшее — опасно по местным местам. Ваден, зачем? Спустя час пути по извилистым улицам столицы спросил меня мой мелкий. Ты это о чем? Я о ней. Она же вам нравится. Я хотел сорваться, нарычать, проматериться, но сдержался. Не чужой он мне. Пойми, иногда надо жертвовать собой. Я не понимаю. Ваден, почему? Дурак, заткнись. Сделанного не вернуть. Не дай бог, чтобы ты когда-нибудь меня понял. Молчи! Пулеметом вырвалось из меня. Так правильно было. Я лучше буду неправильным, буркнул мелкий, смотря на то, как меня ломает при лишних воспоминаниях. Таверна «Последний приют» была нечто. То ли нам так не свезло, а то ли тут такое в порядке вещей. В таверне шла драка. Все против всех. На нас, как вновь прибывших, ломанулись все свободные от драки. Поучаствовать пришлось даже мне, хотя я вроде как будущий барон. А вы что думали? Думали, я буду стоять, когда моих бьют? Драка вышла знатная. Мы хоть и встряли под окончание, но свое нам тоже перепало. Могр моргал левым глазом, рассечение брови, свернутый нос. Нос я ему после вправлял. Знаю я эту тему. Сразу засышь вправлять, то ходи потом всю оставшуюся жизнь со свернутым носом. Кто не понял? После свернутого носа сразу после 2-3 минут вправлять его обратно. Потом, когда шок пройдет, сами обмочитесь. Кости носа срастаются за 3 дня. Мотайте на ус. Если что, то перелом носа — это средние и тяжкие. А это от 2 лет. Сломал — убегай, убежал и не попалился — то молодец. Гумуса недолго пинали. Недолго — это потому, что мы вскоре поспели. В этот момент, кстати, Могру нос и сломали. Мне по касательной прилетело в челюсть, но я вращал шеей. До меня достать сложнее. У меня более длинные руки, да и сам я на голову выше местных. Норвилл держался за моей спиной и бил подручными предметами. С одной стороны, это не красит его. С другой стороны, он правильно делал. Я могу быть хоть 10 раз бароном, да хоть королем. Но мои данные сами меня поставили на нужное место. Кем мне быть в этой ситуации, как не клином? Клин — это та хрень, что встречает нападающих. С боков от клина окучивают соратники. Клин всегда самый мощный и длинный. Кто тут самый мощный и длинный? Клин не думает, что там со спины. Он идет вперед, за ним добивают. Я сам столько лет был фланговым с левой стороны, что невольно удивился своей роли. Впрочем, это не помешало мне идти вперед и бить. Шел, ломал, бил, ломился вперед. У меня преимущество, я в доспехах, школа моего отморозка, мир твоему духу. Для тупых объясню. Открытое только лицо без шлема, остальная тушка закрыта металлом. Задолбаешься стучать по пузу кулаками. Надо ли говорить, что мы разметали всех, кто нам противостоит? Выпивка с меня, по привычке объявил бармен, но после поправился. «Я это про пиво. Ваша кор, вина не держим?» «Давай, что тут пивом зовется?» Поспешил успокоить я бармена. «Эти трое со мной». Бармен ничего не сказал, а только кивнул головой. Что-то лил, но какое там за ним наблюдать? Не надо мою паранойю не сводить до сторонних людей. «Могр, ты как?» Мужику за 40. Лоб в белых полосках, по бокам лба весомая примета для знающих людей. Он не ответил, а только мотал головой. «А что вы хотели? Минуту назад я ему нос вправлял. Думаете, он что-то красивое скажет? Гумус, Норвилл, «Где там этот хорек?» — высказал общее мнение Гумус. «Ты прав. Мы тут по его душу». Адвоката я не застал в хорошем настроении. Скорее, он меня встретил, если так можно назвать, встречу лба и трубки. Заряженный шариком, спускаемый пружиной. «Слабая штука, бьет недалеко. Доспехи не пробьет, но в упор лобовую кость точно прошибет». «Медленно, без рывков, сюда», — шептал адвокат. «Кто там с тобой?» «Заебись, ты с клиентами обращаешься», — на шоке по-русски высказался я. «Тихо и без заклинаний». Так на мою русскую речь отреагировал адвокат. «Что надо?» «Ты дурак?» — перешел я на местный язык. «К тебе клиент пришел, а ты его оружием встречаешь». «Чем докажешь, что клиент?» «Тем, что пошлю тебя и не буду убегать», — сказал я и присел. Присел и одновременно правой за яйца, левой рывком отвел ствол. «Рискованно?» «Да, кто с этим спорит?» «Если честно, то это полная глупость. Тут не приседать надо, а делать вращение корпусом, но именно приседание у меня сработало на шоке. Вывел руку на излом, сделал подсечку, навалился своей тушей на тельце. Теперь я буду спрашивать. Ты кто?» «Я тут пришел к адвокату, а ты кто?» «Я адвокат», — шипело полупридушенное тельце. «Чем докажешь?» «Уложение третьего короля об обители дворянина», — шептал, рычал это тело. «Не подвластно властям без бумаги властителя земли, за исключением, если дело касается...» «Достаточно, я понял». Ослабил я хватку. «Что ты такой резкий? А если бы я был менее резвым?» «Убил бы», — коротко ответил адвокат. «Много вас тут бродит». «У тебя много клиентов?» «Много убийц», — ответил адвокат. «Проходите. Вижу, что не за мной пришли». Смешно, но адвокатом у меня оказался такой же по жизни неудачник, как и я сам. «Что ты завыл про наследника барона? Тебе самому не смешно? Все решают либо связи, либо ноги. Связи передаются по наследству, а ноги — это свойство жопы чувствовать входящие смски. Почему мой адвокат неудачник? Это уже другой вопрос. Кратко, дебил, что учился у нотариуса. Решил сам без воли сверху стать нотариусом. Что тут говорить? А дураков могила учит. Бедолага вскоре почувствовал на своей шкуре, что значит корпоративная этика. От безнадёги ему пришлось съехать сюда, где меньше требуют за проживание. Небеса, куда уж ниже опускаться для образованного человека. Ниже только выселки или вонючий город, но там живут долговые рабы и просто крестьяне. «Я правильно понял твою проблему? Дело в наследовании при спорных обоснованиях?» Начал засыпать меня вопросами Ич Освер. «Ич — это такая приставка ученого звания. Ну, по крайней мере, я так понял». «И ты так просто на это согласишься?» Гложут меня сомнения после всего устроенного приема. «А что тут думать?» — усмехнулся Освер. «Проиграешь, что это будет еще не скоро, а я за это время буду кушать твои деньги. Признай тебя, король, то ты выиграешь дело, а я автоматически сниму с банка пенку». «У тебя все так просто?» Цинизм адвоката даже меня поразил. С другой стороны, его прямота мне импонирует. «Барон, тебе не говорили, что ты дурак?» — спросил он невинно и без злобы. Могар, что был при нас в этих переговорах невольно, кинулся на адвоката. «Поясню, какие могут быть переговоры тет-а-тет после такой встречи». «Скажу суть. Мой десятник бил адвоката, а тот смеялся. Я не успел остановить десятника. Видимо, недавние события и сломанный нос сказались на его психике. Нашел на ком отыграться для самоутверждения. Миг-другой, и на адвокате сидит Могр и бьет по остатку лица. Я даже вякнуть не успел, что-то вроде «не надо». Реакция адвоката меня поразила. Хотя как поразила? Я знаю эту реакцию. Я видел подобное у наших парней. У моих перед смертью сворачивало башню. Если парень обычно спокойный и смеется без причины по любому поводу, это все, конец. Он уже не жилец. Если балагур замыкается в себе, то это тоже жесткий признак. У меня самого от второго типа письмо хранится. доставить к девушке. А я не доставил. Не потому, что не мог. Брат, прости, я читал это письмо. Так случилось. Спи спокойно, лучше ей этого не читать. Я не стал это передавать. Могр, вон! Оставь нас. Спасибо, Могр, уйди. Десятник ушел, неплотно прикрыв дверь. Я его понимаю. Пока я жив, живет и долина. Умру я, и кто знает, как оно будет. «Злые у тебя псы!» — пытался усмехнуться адвокат с разбитыми губами. Он пытался скрыть, но я заметил, что он сплюнул остатки зуба. Я не показал, что заметил. Слабость у достойных лучше игнорировать. «Прости, я не хотел этого», — от всего сердца сказал я. «Верю, ты не из врунов», — шамкал осколками зубов адвокат. «С тебя траты на мага, на лечение». «Да не вопрос, только платить я буду с выигранных в суде денег». «Клянись Равуром, что не убьешь меня после того, как я узнаю». «Иди в жопу, дебил. Достали вашим Равуром. У меня свой бог. Чего вы так боитесь, если все равно все сдохнем?» Сорвался я при очередном упоминании бога смерти. Кто не понял, он смеялся при побоях. «Сколько вы таких людей знаете?» «Я знал таких четверых за всю свою жизнь. Троих уже не знаю, четвертый выжил». «Когда смеются, это уже край. Ты можешь быть сильнее, быстрее, злее, но это тебя не спасет. Такие идут вперед, грудью на пулемет и смеются. Сашка Матросов Форево. Такие с ножом в печени, у которых жизни максимум 10 секунд, придут вперед, как медведь, что насаживается на рогатину. Такие, подыхая, будут кусать тебя за штанину из последних сил. Я знаю такой типаж». У этого типажа всего две градации – герои и дебилы. Кто они, дебилы или герои, определяет только случай, а вовсе не духовная и умственная составляющая. После этого инцидента у нас пошел относительно конструктивный разговор. Я старательно не замечал, что у адвоката дергалась левая рука, а у медного зеркала лежала мелкая зеленая смесь. Он может врать, что его выгнали из его среды за бунт против системы, но все очевидно. Торчок и бастард, который даже не бастард, бунтуют против системы. Комедия в лицах. Поездка к адвокату обернулась новым скандалом у Равура. Я не считаю себя виноватым. Там тема тухлая вышла. Как-то по-нелепому вышло, что троюродная тетушка из пятого колена подвернулась под руку. Пыталась что-то моей пьяной тушке высказать. Дура, что с нее взять? В итоге была послана лесом на местном диалекте. И поверьте, ни мне пьяному, ни мне похмельному за это нисколько не совестно. Нашла момент морали читать. И кому читать? Впрочем, не это главное. С утра, в общем, утро не задалось, а меня будет мои архаровцы. Просыпаясь, барон, то есть мы хотели сказать барин, уже утро, пора вершить славные дела. Секретариат короля оказался не в мрачном городе, а в злом. В городе, где королевская библиотека, где хранятся бумаги о всяком непотребном. Ехать от старика недалеко. Равур в этом же районе живет. Предписание для визита в секретариат у меня на руках. Сотня золота на всякий случай с собой. Кстати, то, что меня соизволили относительно быстро принять, в этом заслуга отца Друса, Мубера Латьяуна. Равур, сдерживая кашель, пытался меня чему-то научить из области общения с чиновниками, но я был хреновым учеником. Я его, само собой, слушал, но быстро потерял нить слов. Тут же у местных чиновников целая система на все случаи жизни. До приемной я доехал относительно спокойно. Относительно это потому, что из головы не вылезает Алена. Неправильно я с ней, сам это понимаю. Не понимаю только другого. Не понимаю, как это сделать так, чтобы всем было на свете прекрасно, а мне за это не пришлось бы висеть на кресте. У въезда в подворье меня подкараулил кто-то. По одежде халдей, по цветам одежды кто-то из латиаунов. Не поймите неправильно, гербовой одежды хватает всякой разной. Но этого типа я опознал не по расцветке одежды, а по роже. Видел я его уже у графа. Вот и... «Ваша милость!» Признаюсь, эти слова мне были как бальзам на душу. Пусть и перед слугой, в такой-то нервотрепке, но я барон. Его светлость приказал сопровождать вас. А дальше я не слышал, я слушал. Кто может, тот поймет разницу слов. Господи, если вы знаете, каково это на слуху слушать патоку, а за словами пустота, то вы поймете меня. Граф долги не забыл, но и не сказал в лицо то, что я понял спустя час ожидания в приемной. Слуга Атлатиона все это время ждал вместе со мной, Гумусом и Могром, не считая двух бойцов, что сидят у ворот секретариата. «Так», — многозначно протянул худой бледный хорек в черной одежде. Пальцы в чернила, глаза блеклые, редеющие волосы. Бородка чуть пробивается, а он далеко не мальчик. «Налоги, владения, наследники, завещание. Ничем не можем помочь. Ваш Корваден, даже не Коре, а Кор, дворянин без титула, герба и наследования земли. Причина? В регистре вас нет, бастард. Такое мы не решаем. Вам в секретариат дворянского уложения к барону Эрге. Покиньте помещение». Из кабинета я вышел еще относительно спокойным. Относительно спокойный. Руки дрожали, ноги сгибались в коленках. Это не страх, это нервы. Это мандраж. Так всегда перед боем. Ты пытаешься это скрыть перед самим собой, но перед серьезным замесом. Это обычная вещь. В бою это сковывает. Тело медленнее, чем обычно. Мышцы скованные до тех пор, пока в мозг не влезает мысль. «Нечего терять. Ты уже мертв. Родился. Мертв. Все мы смертны». И вот тут ты взрываешься. Вместо замедленных страхом реакций тела ты выдаешь то, что обычно не можешь сделать. Пик — четкий квадрат со стороной полметра, остальное — серая хмарь. Самое прекрасное и самое ужасное чувство. Прекрасно, потому что никакие наркотики такое не дают. Это самый страшный наркотик – адреналин. Ужасно, потому что после этого все тлен. Все, крах, финиш, облом. Кто-то мог счесть, что я поспешил напиться. Ну и хреном вгрызло. Нельзя все не изводить до больной печени. Я поехал искать того, кому еще хуже. Ивар, пытайся спрятаться, я еду искать. Я ехал искать Ивара. Где искать хорошего мечника, учитывая, что недавно выкинули из тысячи? Бордель, своя баба, друзья? Все это чушь. Такие ищут смерти, смеются, а смерть бежит от них. Я в этом не шучу. Смерть реально убегает от тебя, когда ты просишь встречи с ней. Ты идешь на смерть, смеешься, потому что понимаешь, что умираешь. А она, падла, убегает. Смерть — это та скотина, что приходит, когда ее не ждут. Где искать героя? У принцессы? У дракона? На войне? В таверне? Идиота надо искать на поприще подвигов. Где идиоты чаще всего совершают подвиги? В людных местах. Где искать Ивара? Того, кто не дослужился или не унаследовал даже кор? Короче, надо искать среди наемников в скотном дворе. Был бы бродяга жив, думаю, поиски заняли бы меньшее время. Думаю, Антеро справился в поиске за сутки. Я уложился за двое суток. Это просто говорится так, двое суток поиска. А на деле это еще тот геморрой. Ты как? Невольно я сам застремался, тряся Ивара за плеча. Слава богу, у меня есть опыт обращения с законченными алкашами, хотя я, наверное, сам такой же. Ивар точно не алкаш. Ивар — это боевая единица в запое. И из-за этого он еще более опасен. Сидит один за столом в битком набитой таверне. Спит за столом. Вроде бы бери этого демона, пока он спит. Я не дурак. Начал стучать ногами по полу еще на подходе к столу. Ну его нафиг. Знаю я его. Сначала удар, а потом проснется. Ты? Я. Как? Зачем? Поехали ко мне. Я попытался взвалить его тушу на себя, но он по пьяни начал брыкаться. «Едем к ней!» — завопил он. «Кому?» «К ней!» — орал Ивар. «Давай до меня, не спорь. Я дважды в одних доспехах за день появился. Надо доспехи поменять. Такой галимый бред, но даже он на это повелся». «Поедем к ней!» «Кому?» «Тащу на себе и умоляю небеса, чтобы он не стал брыкаться». «К моей!» «Как, брат, тебя развезло? Бордель?» «Дуэль!» «Ты дурак? Какая дуэль? Ивар, запомни! Илмарца, ублюдки! Увидел Илмарца, убей!» «Вадан, он пьян!» — попытался вставить свои 5 копеек мой оруженосец. «Гумус, ты дурак!» «Это пьяный бред от Ивара, вступившегося за моего оруженосца». «Плохо, хреново, я не прав, Вадан, неси спать!» Сразу из таверны нам уехать было не дано. А как же дружеские посиделки, пьянки, обычные слова? «Ты меня понимаешь? Ты меня уважаешь?» Никогда не думал, что на мне мечник отыграет мои же слова об уважении и понимании. Это я этой гадости научил его 1/2 года назад, в период, когда сильно пьянствовал. Научил его на свою голову. Во время пьянки я понял, почему Ивара никто не трогал за время его загула. Я своим появлением, по сути, спас его от вербовки в новый отряд наемников, преступников или еще кого-то. Ивара пошли за соседним столом, ждали его полного невминоза, старо как мир, споить добровольца. Вряд ли его спаивали королевские вербовщики. Кому он нужен с волчьим билетом и хреновой рекомендацией? Все же со службы короля его уже поперли. Это местная артель наемников его спаивала, причем толково. Никто нахрапом не вербовал, а просто пьяному телу проставлялись кружки с соседнего стола. Дескать, мы празднуем, сорвали большой куш, выпей ты с нами. Ты не наш, ты не сидишь за нашим столом, но... Я сломал им все расклады. Мутные непонятные фигуры. Ссорится со мной чреват, пока они не узнают, что за мою голову хорошо заплатит один приграничный граф. Если бы не Могры, пара бойцов, тенью, следовавших за мной, то не уверен, что меня бы не попросили удалиться из таверны. Таверну мы покинули, когда Ивар на старые дрожжи отрубился за столом, а я был порядком уже пьян. Помню, что распорядился проставить пиво на такую же сумму за стол вербовщикам. Помню, что Ивара забросили, как мешок с зерном, на лошадь Гумуса. Мелкий и на своих двоих доберется. Помню, что 2 наши пьяные тушки остановили стражники. О чем-то говорили Могры, стражники. Я не слушал, клевал носом в седле. Каравуру меня позвали не как обычно в его кабинет, а в спальню. Запах затхлости, пота, легкий привкус плесени. Старик на своей кровати кашлял, старательно пряча платок с пятнами крови. «Не смотри на меня так!» Старик разразился кашлем. «Всему свое время. Мое время истекает. Кор, заткнись. Мне твоя жалость не нужна. Достаточно пожил». Старик зашелся кровавым кашлем. «Мне недолго осталось. Цени, дурак. Я на тебя время трачу. Коррабур, может, лекаря? Молчи. Он только оттянет неизбежное. Старик задышал с характерным бульканьем. «Черт! Такое бульканье бывает, если легкие полны крови, гребаный туберкулез. Обжалую решение секретариата. Дойди до Эрги. Напомню, должен. Доберись до него. Отец Адруса поможет встретиться. Я ему письмо отослал». «Врач!» — заорал я в какой-то момент. Деда крутило приступом. Деда крутило в приступе. Я утирал кровавые слюни с губ. Минуты, и кто-то в черном сует деду какой-то порошок. Дед принял только 1/2 дозы, остальные рассыпались, пока я тряс бумажку с порошком над его ртом. Дали запить порошок, дед вроде как успокоился. «Сколько?» — спросил я у врача, едва мы вышли от больного. «Многие лета», — начал по привычке врать врач. «А если так, «Барс, мой нож еще с земли уперся в кишки. Обычный нож, обычная ситуация, а я на нервах». «Неделя, максимум две недели». «Понял. Прости за срыв», — сказал я, хотя ни капли не сожалел. «Впрочем, думаю, врач это и без моих откровений понял».